Бог посылает Иону в Ниневию. Иона был слугой Господа, и Бог дал ему очень трудное задание. Но Иона не сразу выполнил его. Слушай, как это было. Однажды Бог сказал: «Иона, встань, пойди в Ниневию и скажи жителям этого города, что их злые дела дошли до меня. Если они не раскаются в своих грехах, то все они погибнут». Это путешествие было очень опасным, так как жители Ниневии были давними врагами израильтян. Иона знал, что Бог очень сердится на жителей Ниневии за их грехи. Но он подумал: «Я не пойду в Ниневию, ведь ее жители могут убить меня за такие слова, а я еще хочу жить». И он бежал. Иона направился в большой город на море, пришел в порт, где стояло много кораблей, и стал искать корабль, на котором он мог бы уплыть от Бога. Увидев, что один из кораблей готов к отплытию, он подошел к его капитану и попросил: «Возьмите меня, пожалуйста, с собой». Капитан согласился. Иона заплатил за проезд, и корабль отплыл. После этого Иона спустился в трюм и уснул. Бог увидел, что Иона не выполнил его приказание, и послал на море страшный шторм. Корабль швыряло на высоких волнах, как щепку. Волны с грохотом ударялись о борт корабля, и вода захлестывала палубу. Капитан и его матросы очень испугались. Вода все больше заливала корабль, и они не успевали ее откачивать. Люди начали молиться своим богам и просить прекратить шторм. Но они поклонялись идолам, а идолы не могли этого сделать. Иона крепко спал в трюме и ничего не знал о шторме. Капитан разбудил его и спросил: «Как ты можешь спать? Вставай скорее и молись своему Богу. Может быть, Он нам поможет?» Но Иона не стал молиться. Он хорошо знал, что виноват перед Богом и что Господь не станет слушать его молитв. «Кто-то из нас согрешил грех», — говорили люди на корабле друг другу, «и теперь нам в наказание послан шторм». Но не капитан, ни матросы не чувствовали за собой никакой вины. Тогда они решили найти виновного при помощи жребия. Бог указал им, что грех совершил Иона. «Что же нам с тобой делать?» — спросили люди Иону. «Выбросьте меня за борт», — ответил тот, — «и шторм прекратится». Но никто не хотел этого делать. Матросы попытались направить корабль к берегу. Они гребли изо всех сил, но это не помогало. Ветер был слишком сильный. Тогда люди стали молиться Господу Богу Ионы, чтобы Господь не наказывал их, если они бросят Иону в море. Потом матросы взяли Иону за руки и за ноги и бросили его в море. И случилось чудо. Ветер стих, и море стало опять тихим и спокойным. Это сделал Бог, и благодарные матросы и капитан решили поклоняться впредь только Господу. Когда Иона очутился в воде, он увидел, что к нему плывет очень большая рыба. Это Господь послал ее. Рыба раскрыла свой большой рот и проглотила Иону целиком. В одно мгновение Иона оказался в животе рыбы, в полной темноте. Иона остался жив, ведь ему еще нужно было побывать в Ниневии. Растерянный Иона только сейчас понял, как он виноват перед Богом. И он начал молиться. Он просил Бога простить его за непослушание и спасти. Бог простил Иону. 3 дня пробыл Иона в животе рыбы, а затем она подплыла к берегу и выплюнула его на песок. Теперь Иона решился выполнить поручение Бога и отправился в Ниневию. было очень длительное путешествие. Наконец Иона увидел большой город. Войдя в него, Иона стал ходить по улицам и кричать: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена!» Иона кричал о том, что в городе будут разрушены все дома и дворец царя, что все люди и животные погибнут. Жители Ниневии очень испугались и не знали, что же им теперь делать. Но царь этой страны знал, как избежать наказания, и приказал, чтобы все люди и даже маленькие дети сняли с себя свои одежды и надели одежды из грубой ткани. Этим люди должны были показать, что раскаялись в своих грехах и хотят исправиться. Царь первым снял с себя свое красивое одеяние и одел на себя такую одежду. Его примеру последовали и все остальные. Кроме того, никто не должен был есть и пить. Ни взрослые, ни дети, ни животные. Все люди стали молиться Богу. «Кто знает, может быть, Господь пощадит нас», — говорил царь. И Бог услышал молитвы жителей Ниневии и пощадил их. Иона очень рассердился, увидев это. Он стал говорить с Богом и сказал ему: «Я так и знал, что ты не убьешь этих людей, а пожалеешь их. Я знал, что ты не разрушишь этот город, поэтому-то я и не хотел идти сюда. Ведь я зря мучился, добираясь сюда». Он до того был огорчен, что просил у Бога смерти. Закончив свою молитву, Иона пошел на холм, который находился около города, сел там и стал ждать, что же будет с городом. Светило жаркое солнце, и Иона покрыл свою голову платком. Господь позаботился об Ионе. Ночью, когда он спал, над ним выросло большое красивое дерево. На следующий день, проснувшись, Иона увидел дерево и очень обрадовался. Теперь он мог прятаться от лучей палящего солнца. На следующий день Господь устроил так, что в дереве появился червь. Он подточил дерево, и оно засохло. А утром Иона проснулся от жарких лучей солнца и увидел, что чудесное дерево погибло. Весь день Иона изнемогал от жары. Он решил, что ему легче умереть, чем переносить такие мучения. И тогда Бог сказал Ионе: «Ты очень огорчился, что чудесное дерево погибло. А ведь ты его не сажал». «Да», — ответил Иона. «Ты огорчился из-за дерева», — продолжал Господь. «А разве тебе не жаль людей, жителей Ниневии, которые должны умереть?» И только теперь Иона все понял. Господь намного добрее его. Он раскаялся в том, что был таким жестоким, и возблагодарил Господа за то, что он пощадил жителей Ниневии. Теперь Иона мог спокойно вернуться домой. Thank you. пусто, повсюду тьма царит. В мире зло в обилье, и гордостью чадит. Веру обезвредить хочет дьявол у меня. Все же верю, Боже, ты хранишь меня. Как хочу я Иисуса увидать, с ним прибыть на все века. Я хочу его ноги обнимать и благодарность высказать ему. Благодарность высказать ему. Годы, непогоды мне преграждают путь. Вера полной мерой наполни мою грудь. Радость даже в тягость я имею у тебя. Мир мне дай в обилье, хочу я Иисуса увидать, с ним прибыть на все века. Я хочу его ноги обнимать и благодарность высказать ему. И благодарность высказать ему. Приди, счастье прими, Господь зовет тебя. Он даст жизни радость и вечность в небесах. Грех твой своей рукой он омоет и простит. Покой вечный такой тебя обновит, и ты споешь, как хочу я Иисуса увидать, с ним прибыть на все века. Я хочу его ноги обнимать и благодарность высказать ему. благодарность высказать ему. И ты споешь, как хочу я Иисуса увидать, с ним прибыть на все века. Хочу его ноги обнимать и благодарность высказать ему, и благодарность высказать ему. Спустившись от яслей Вифлеем.